Ботинок и дубленок своих все равно так и не появилось. Зато появилась демократия. А они там вдали точно знают, что такое должна быть наша демократия. Например, кучка бандитов провозгласила суверенитет и выпустила кишки тем, кто попытался их урезонить. Это демократия. ОМОН подъехал и пульнул в ответ? Тоталитаризм. Порнографию или секты пытаются ограничить? Тоталитаризм. Бомбами его. А если не бомбами, то перестанем денег давать. Для начальства это хуже бомб. Противодействовать экономическому и культурному подавлению со стороны Запада при нынешнем мировом раскладе золотишка и харчей можно, но лишь подавляя в той или иной степени собственные демократические институты. Если правительство не поймет этого и не сделает этого сверху, с осторожностью и тактом, в равной степени для всех, оно неизбежно вызовет к жизни патриотический и уж как водится, наряду с ним псевдопатриотический экстремизм, который начнет ограничивать демократию уже по-своему, снизу, в соответствии со своими представлениями и выборочно. Люди честные, ответственные, ориентированные на традиционные идеалы, по сути опора страны, вынуждены будут защищать ценности своей культуры нелегально. С юридической точки зрения они начнут становиться преступниками, а затем и срастаться с настоящими преступниками, потому что заниматься преступной деятельностью, не вступая в контакт и не переплетаясь с уже наличествующим преступным миром, невозможно. Рабочие не отдают свой завод неприметно купившим его по бросовой цене иностранцам. В этом случае они как бы преступники и хулиганье. Инженер прячет дома уникальный прибор, который по невесть с кем и зачем заключенному договору он обязан демонтировать. В этом случае он как бы преступник и вор. И так далее. И при этом с постной миной. Все по закону, никакого произвола. У нас правовое государство. Государство это рискует таким образом выпихнуть в криминал свой последний оплот и последнюю надежду. Впрочем, если страна и впрямь продана уже вся, именно так власти и будут поступать. Комоно тёмей. Цитата. У кого могущество, тот и жаден. Кто одинок, того презирают. У кого богатство, тот всего боится. Кто беден, у того столько горя. Кто поддерживает других, раб этих других. Привяжешься к кому-нибудь, сердце станет не твоим. Будешь поступать, как все, самому радости не будет. Не будешь поступать, как все, станешь похож на безумца. Something.